Портрет. Телохранитель. Йозеф Зепп Дитрих. Зепп Дитрих был, безусловно, самым известным представителем не только Лейбштандарта, но и всех войск СС. На его долю достались и высшие отличия. Он был одним из двух генерал-полковников войск СС и одним из двух в войсках СС кавалеров рыцарского креста с дубовыми листьями и бриллиантами. Лишь немногие из эсэсовцев достигли за время войны поста командующего армией, и снова среди них был Дитрих. Он был героем нацистской пропаганды, и газеты постоянно посвящали ему и его подчиненным восторженные статьи. Дитрих родился 28 мая 1892 года в деревне Хаванген близ Меммингена в Швабии, Алгой, Бавария. Хаванген был центром небольшой общины Гемайнде. Таковым он стал в 1818 году. При рождении мальчику было дано имя Йозеф, однако позже почти всегда о нем говорили как о Зеппе. В данном случае ничего особенного в этом не было, так как Зепп — это южногерманская сокращенная форма имени Йозеф, и здесь Дитрих был не одинок. Так в обиходе называли большое количество Йозефов, происходивших из той же Баварии. Семья у Зеппа была большой. У его отца, упаковщика Палагиуса Дитриха, и матери Кресцентии, урожденной также Дитрих, родилось шестеро детей, три сына и три дочери. Зепп был старшим из братьев, а забегая вперед, отметим, что к 1918 году он стал единственным наследником имени отца. Оба его брата погибли на полях сражений Первой мировой войны. Как и подавляющее большинство населения Алгой, Дитрихи были ревностными католиками. В 1900 году семья переехала в центр Алгой, городок Кемптон, где отец нашел более высокооплачиваемую работу. Здесь Зепп был принят в народную школу, которую бросил в 1907 году. 15-летним Дитрихом овладела тяга к путешествиям. Ему хотелось увидеть еще хоть что-нибудь, кроме пусть и красивой, но захолустной Швабии. Почти 4 года Дитрих путешествовал по близлежащей Австрии и Северной Италии, которая в начале XX века являлась частью Австро-Венгерской империи. В конце концов, Дитрих на некоторое время осел в Цюрихе, Швейцария, где стал учиться гостиничному делу. Появившаяся позже, уже после Второй мировой войны, легенда, что Дитрих был сыном мясника, а затем и сам стал мясником, конечно, красивая и очень подходит для создания образа отца Лейбштандарта, но, как и большинство широко известных фактов, имеет мало общего с реальностью. В 1911 году Зепп Дитрих вернулся на родину, и 18 октября он был зачислен рядовым во 2-ю батарею 4-го Баварского полевого артиллерийского полка. Однако первое знакомство с военной службой у будущего генерал-полковника сложилось неудачно. Во время тренировок он упал с лошади, и уже 17 ноября 1911 года, то есть менее чем через месяц после поступления на службу, врачебная комиссия баварской армии признала его негодным к дальнейшей службе. Примечание. Вернее, ограниченно годным, то есть в мирное время ему путь в армию был закрыт, но во время войны шанс стать военным ему все же предоставлялся. Конец примечания. И комиссовала, к большому разочарованию Дитриха, который всей душой стремился стать солдатом. Вернувшись в Кемптон, Зепп поступил в местную булочную. Свой трудовой путь он начал с самых низов, мальчиком на посылках, и выше в эти годы он так и не поднялся. Когда было объявлено о начале Первой мировой войны, Германию охватил патриотический подъем. Сотни тысяч молодых людей потянулись на призывные пункты, чтобы стать добровольцами. В их рядах был и Зепп Дитрих, который 6 августа 1914 года стал рядовым 7-го баварского полевого артиллерийского полка, а после окончания короткой подготовки переведен в 6-й баварский резервный полк, с которым он отправился во Фландрию. В октябре 1914 года баварцам пришлось принять участие в первом сражении под Ипром. Кровопролитные бои шли с конца октября до конца ноября, и после этого на Западном фронте началась выматывающая окопная война. Потери обеих сторон были велики, как убитыми, так и ранеными. В числе последних был и Зепп Дитрих. В боях под Ипром он был ранен шрапнелью в ногу, а также пикой чуть выше левого глаза. После лечения в госпитале Дитрих был зачислен в 7-й баварский полевой артиллерийский полк. 6-я резервная дивизия была отправлена на русский фронт и направлен в баварскую артиллерийскую школу в Зондхофене, откуда летом 1915 года вернулся на фронт, теперь уже унтер-офицером. В боях на Сомме он был во второй раз серьезно ранен. Рядом с ним взорвался снаряд. Дитрих был засыпан землей и контужен. Кроме того, осколок снаряда попал ему в правую сторону головы. В ноябре 1916 года Зеппу Дитриху наконец удалось хотя бы в какой-то степени реализовать свое желание служить в элитных войсках. Он был зачислен в 10-ю батарею 37-миллиметровых пехотных орудий, которая являлась составной частью штурмового батальона «Кальсов». Штурмабтайлунг «Кальсов». Очень скоро, еще до конца 1916 года, батальон получил номер 5, а через несколько месяцев номер 3 и был придан 5-й полевой армии. Служба в штурмовых частях разительно отличалась от службы в полевых полках кайзеровской армии. Во-первых, здесь больше внимания уделялось дисциплине и боевой подготовке. Во-вторых, они имели больше возможностей для отдыха. Не было смысла месяцами держать штурмовиков в выматывающих условиях позиционной войны в окопах под постоянным артиллерийским огнем противника. В-третьих, они получали более лучшее питание. 1917 год Дитрих провел в непрерывных боях, которые 14 ноября принесли ему долгожданную награду — Железный крест 2-го класса. 19 февраля 1918 года Дитрих был откомандирован в 13-й баварский штурмовой танковый батальон. В апреле 1918 года батальон был отправлен на фронт в Бевиль во Фландрии. Зепп Дитрих входил в состав экипажа танка А-7В, который носил имя собственное «Мориц». И в этом качестве принял участие в боях в районе Шеми-дез-Дамес. Немецкое наступление в Шампани принесло Зеппу Дитриху новое отличие. Во-первых, в июне 1918 года он был награжден Железным крестом 1-го класса. Примечание. Здесь надо заметить, что в посвященных Дитриху исследованиях нигде нет точной даты его награждения, и не проходит она также и по известным документам, а информация основывается прежде всего на словах самого Дитриха. На этом ряд авторов делает вывод, что после войны Дитрих просто присвоил себе эту почетную награду. Однако надо сказать, что он совершенно официально несколько позже получил боевой танковый знак образца 1918 года. Причем не низшей степени, а в серебре. «Панцеркампф ап Цайхен 1918 ин Зильбер». Подобная награда была достаточно почетной, и ее обладатель по всем показателям мог иметь железный крест первого класса. Так что, с моей точки зрения, сомневаться в награждении Дитриха все же не стоит. Значительно больше обстоятельств говорит за то, что железный крест первого класса он все же имел. Конец примечания. Во-вторых, 5 июля 1918 года он получил Баварский крест за военные заслуги второго класса с короной и мечами. 26 марта 1919 года Зепп Дитрих был официально демобилизован из армии в звании вице-вахмистра, а 1 октября 1919 года поступил в учебное подразделение Баварской земельной полиции «Ландесполицай», а по окончании курса подготовки 24 февраля 1920 года был в звании вахмистра назначен командиром разведывательного взвода 1-й группы земельной полиции, дислоцировавшейся в Мюнхене Обершлисхейме. 18 февраля 1921 года произошли изменения и в семейном положении Дитриха. В этот день он сочетался браком с 24-летней Барбарой Бетти Зейдль. Примечание. Позже Барбара вступила в нацистскую партию НСДАП номер 233700. Однако к середине 30-х годов их брак практически распался. Причина была прозаичной. Барбара не могла иметь детей. Конец примечания. В том же году Дитрих наконец вступил в добровольческий корпус «Оберланд», в составе которого в мае 1921 года отправился в Силезию, где принял участие в столкновениях с польскими войсками. Вернувшись из Силезии, Дитрих приступил к исполнению своих обязанностей в мюнхенской полиции. Тем временем добровольческий корпус «Оберланд» был распущен в ноябре 1921, а в октябре была создана абсолютно в рамках закона невоенизированная политическая организация «Союз Оберланд», вобравшая в себя всех бывших добровольцев-оберландовцев. Дитрих, естественно, стал его членом. Сближение позиций Союза Оберланд и НСДАП шло стремительно, а в ноябре 1923 года Союз Оберланд практически в полном составе принял участие в так называемом «пивном путче». После провала пивного путча в 1924 году Зепп Дитрих был вынужден уволиться из полиции. Он оставался в Мюнхене и в поисках заработка попробовал себя в целом неудачно во многих профессиях. Он поработал мелким клерком в австрийской табачной компании, официантом, служащим на бензоколонке. Наконец его взял к себе в гараж Кристиан Вебер. Примечание. Ветеран Первой мировой войны Кристиан Вебер, 25 августа 1883 года, апрель 1945 года, был известен своей любовью к лошадям, а также тем, что он стал членом нацистской партии еще в 1920 году и стоял у истоков СА. Одно время он считался одним из ближайших к Гитлеру людей. Правда, как и многие старые бойцы, особой карьеры в Третьем рейхе он не сделал, хотя и стал бригадефюрером СС, депутатом Рейхстага и довольно состоятельным человеком. Конец примечания. Здесь Дитрих оказался более полезен. Все-таки опыт общения с техникой он приобрел еще во время войны. Убежденный нацист Вебер оценил перспективы 36-летнего крепкого баварского крестьянина и уговорил его вступить в НСДАП. Тем более, что идеи партии Дитриху были близки. То, что он не вступил в партию раньше, было, скорее всего, связано с вынужденной аполитичностью Зеппа. Вебер же привлек его тем, что обрисовал ему перспективу заниматься не политикой, а вполне конкретной деятельностью по охране лидера партии. 1 июня 1928 года Зепп Дитрих вступил в НСДАП, получил партийный номер 89015, а также в СС, его СС номер 1777. К этому времени Зеппу Дитриху было 36 лет. Он был отставным вахмистром, без профессии и без перспектив. В СС ему сразу же было присвоено офицерское звание штурмфюрера. Здесь Дитриху сразу же улыбнулась удача. Дело в том, что СС задумывались как организация, задачей которой является охрана лично Адольфа Гитлера и поддержание порядка непосредственно во время его выступлений. Содержать десяток-другой постоянных телохранителей у партии возможности не было, поэтому и было принято решение. Из верных и физически крепких нацистов на местах должны были быть сформированы небольшие отряды во главе со штурмфюрером, которые принимали бы на себя эти обязанности в тот момент, когда фюрер появлялся на подведомственной им территории. Дитрих возглавил мюнхенский штурм, и таким образом на него легла обязанность охранять фюрера, пока тот находился в столице Баварии. Но все дело в том, что именно в этом городе Гитлер в то время проводил подавляющее количество своего времени. И таким образом, по долгу службы, Зепп Дитрих сразу же попал в его ближайшее окружение. Довольно быстро отряд СС в Мюнхене был расширен и получил статус штурмбанна, а Дитрих автоматически 1 августа 1928 года стал штурмбаннфюрером СС. Дальше больше, уже в сентябре следующего 1929 года он был поставлен во главе 1-го штандарта СС, местом дислокации которого являлся Мюнхен. То есть Дитриху были подчинены все члены СС в столице Баварии. Фактически же Дитрих остался командиром команды личных телохранителей фюрера.